Ну и зануда этот Гун. Юнис начала рассказывать, как она ночью страшно испугалась бродяги и описала ужасный шрам на его лице. Ребята вежливо ее слушали, с трудом сдерживая смех. Они ведь знали, что это был переодетый Фатти. В разгар ее повествования в дверь постучала Джейн. «Фредерик, вас хочет видеть мистер Гун, полицейский», — сообщила она. «Черт побери!» — поднялся Фатти. «Это по поводу бродяги, я думаю. Юнис, пойдем вместе. В конце концов, это ты видела бродягу, а не я. Фредерик, не позволяй мистеру Гуну грубить мне, ладно?» — попросила Юнис. «Конечно, я прослежу, чтобы он относился к тебе с уважением», — твердо заявил Фатти. «Но и ты не должна поддаваться, Юнис. Не позволяй представлять дело так, будто бродяга — это всего лишь твои выдумки». «Жаль, что Джейн его не видела», — сказала Юнис. «Ну, вот и мистер Гун». Гун дожидался их на дорожке, ведущей к дому. Он не даст Фатти снова улизнуть. Этим утром он узнал важную новость, которая имела отношение к бродяге со шрамом, которого Юнис видела прошлой ночью. Он теперь не думал, что бродягу изображал Фатти, но все-таки хотел в этом удостовериться. Ему, в общем-то, нужно было спокойно переговорить с Фатти наедине. И он был раздосадован, увидев рядом с ним Юнис и всех остальных ребят. «Фредерик, можно поговорить с вами наедине?» — спросил Гун. «А о чем?» — поинтересовался Фатти. «Если насчет того бродяги, что являлся прошлой ночью, то вам лучше спросить Юнис, она его видела». «Да, я его точно видела», — подтвердила Юнис. «Более того, я вам уже говорила вчера вечером, констебль, что Фредерика не было дома, он бегал по пересеченной местности, поэтому он не мог видеть бродягу». «Да, да, я понял», — сказал Гун. «Значит, вы бегали, Фредерик, и вас вечером не было дома». «Господи, мистер Гун, конечно, нет!» В голосе Фатти звучало удивление. «Я был далеко отсюда». «Я хочу удостовериться кое в чем», — сказал Гун. «Видите ли, у меня мелькнула мысль, что тем бродягой, которого видела мисс Юнис, могли быть вы». «Ну, знаете ли», — взорвалась Юнис, — «вы что, считаете меня идиоткой? Не способной понять, что бродяга — это бродяга, а не Фредерик Троттевилл? Я же говорю вам, мистер Гун, это был бродяга, ужасный тип, очень похожий на того, которого я видела в воскресенье. Но у него был шрам». «Да, вот об этом-то я и хочу спросить», — сказал Гун и вытащил свою записную книжку. «Вы хорошо рассмотрели шрам? Какой он был величины? И где именно он у него был? Я же не могла выйти и взять его за подбородок, чтобы как следует рассмотреть шрам или измерить его линейкой. Вы это хотите сказать?» — воскликнула Юнис. «Я была слишком напугана, чтобы заметить все подробности». «Но ведь вы заметили шрам?» — настаивал Гун. «А кроме того, прошлой ночью поступило заявление о том, что бродяга взломал дверь с целью кражи. И у этого бродяги тоже был шрам на лице. Так что, мисс, я очень рад, что вы заметили шрам у вашего бродяги тоже». «Не называйте его моим бродягой», — рассердилась Юнис. «Надо же! Бродяга отправился еще и воровать. Должно быть, это тот же самый бродяга. У него точно был шрам на лице». Фатти стало интересно, не о нем ли идет речь. Может быть, те люди, которые увидели его открывающим дверь фургона Фанджо, заявили, что бродяга пытался влезть в фургон и обворовать его? А может, это был другой человек со шрамом? Вероятно, тот, который сбежал из тюрьмы, тот, которого они ищут. «Гун», — спросил Фатти, — «а куда этот бродяга пытался вломиться вчера ночью?» «Это не ваше дело», — раздраженно ответил Гун. «Но из того, что я слышал, я понял, что это именно тот, за кем мы охотимся. И доказательство этому — его шрам. Его бы схватили вчера, но на тех, кто заявил в полицию, напал неизвестно откуда взявшийся пес. — Ага, — подумал Фатти, — и это был Бастер. Так что бродяга, на которого заявили в полицию, — это я. Слава богу, Гун не поймал его. Но он, еще не зная того, уже идет по следу, так как я уверен, что человека со шрамом прячет где-то среди фургонов семья Фанджо. Жаль, что они заявили на меня. Теперь Гун сам начнет обыскивать их лагерь, а ему это сделать легче, чем мне. — Вы будете спрашивать меня еще о чем-нибудь? — поинтересовалась Юнис. Ей надоело смотреть, как полицейский строчит что-то в своем блокноте. — Нет, спасибо, мисс, — ответил Гун. — Я думаю, вы навели меня на верный след. Сейчас я уеду, только вот сяду на свой велосипед. Кстати, как интересно, велосипед переместился от входа в сад к кухонной двери. А, Фредерик? Я подумаю над этим, когда у меня будет время, — сказал Фредерик, сохраняя вполне серьезный вид. А может быть, он просто искал вас там? Фу, — скривился Гун. Язычок у тебя такой острый, что как-нибудь ты сам об него и порежешься. И он пошел по дорожке, искренне надеясь, что велосипед снова не пропал. Интересно, что теперь предпримет Гун? — спросил Пип. Я полагаю, он попросит у старшего инспектора Дженкса ордер на обыск и пару людей и отправится в лагерь на поле Баркера обыскивать фургоны, мрачно сказал Фатти. А так как человек со шрамом должен быть где-то там, Гун наверняка найдет его. Надо же было мне быть таким ослом и дать обнаружить себе тем двоим вчера ночью. Я сам навел Гуна на след. А в чем дело? Юнис была вконец озадачена. Ах, черт, я совсем забыл, что ты здесь, Юнис, спохватился Фатти. Ну что ж, думаю, теперь нам придется посвятить тебе в кое-какие дела, а то ты ведь не оставишь нас в покое. — Конечно, не оставлю, — заявила Юнис. — Должна вам сказать, что гадко с вашей стороны держать что-то в секрете, особенно если это как-то связано с бродягой, которого я же и обнаружила. Если ты сам не скажешь мне, я пойду и сообщу твоей маме обо всем. — Доносчица! — проворчал Пип. Юнис посмотрела на него с яростью. — Фредерик, — попросила она, — пожалуйста, расскажи мне обо всем. Я помогу вам, если смогу. Вы, кажется, занимаетесь каким-то расследованием, а эти дела у меня тоже неплохо получаются. — Интересно, есть ли на свете что-то, что получалось бы у тебя плохо? — простонал он. — Слушай, в двух словах дело обстоит так. Где-то в округе скрывается человек, сбежавший из тюрьмы. У него на лице шрам. Его уже где-то видели. Мы его повсюду высматриваем, но пока нам не везет. Нам сказали, что его лучше искать там, где много людей. Там, где он будет меньше бросаться в глаза. На ярмарке, например, на Жуковой конференции, так как его интересуют насекомые. «Ой, может быть, я сидела рядом с ним?» — переполошилась Юнис. «Какой он из себя?» «Нет, я, конечно, поняла, что у него шрам». «У него проницательный взгляд», — сказал Пип. «И тонкие губы, и густые темные волосы», — добавил Ларри. «Он среднего роста». «А руки у него костлявые и шишковатые», — вставила Дейзи. «И еще о...» «И еще мы считаем, что люди по фамилии Фанджо, они на ярмарке заведуют тиром и блошиным цирком, возможно, прячут его», — сказал Фатти. «Потому что они очень странно ведут себя, когда речь заходит о людях со шрамом на лице. Даже старуха-уборщица на выставке жуков, она тоже Фанджо, перепугалась, когда я упомянула о человеке со шрамом». «Понятно», — сказала Юнис. «Я помню эту старуху. Где она живет, на ярмарке?» «Нет, У них на поле Баркера есть фургон, — пояснил Фатти. И мы опасаемся, что теперь Гун напал на тот же след, что и мы, хотя и по иным причинам, и может обыскать их лагерь и поймать нашего преступника. Если это произойдет, то все заслуги достанутся ему. «Не нравится мне этот полицейский», — сказала Юнис. «Я на вашей стороне, и я хотела бы помочь. Какие у вас планы?» «Пошли-ка лучше в сарай», — предложил Фатти. «У нас-то и планов никаких нет». Теперь Юнис отправилась в сарай вместе со всеми. Она была полна решимости доказать им, что как сыщик она проявит себя не хуже других. Придумать по-настоящему хороший план оказалось очень трудным делом. Но в конце концов они решили, что если Гун и получит ордер на обыск, они, по крайней мере, тоже не будут в стороне на этом заключительном этапе. «Который час?» — спросил Фатти. «Ох, черт возьми! Мы потеряли почти все утро!» «Но послушайте, раньше полудня Гун вряд ли получит ордер. Все это время кто-нибудь из нас должен околачиваться на поле Баркера. Ну, скажем, часов с двух, с тем, чтобы, если там появится Гун с полицейскими, сообщить об этом всем остальным». «Верно! Отличная мысль!» — сказал Пип. «Мы можем дежурить там по двое, так, чтобы один сразу же побежал оповещать всех остальных. Я буду дежурить с Бетси. Мы притворимся, что у нас тут пикник или что-то в этом роде». «А я пойду с Ларри», — сказала Дейзи. «А я пойду с тобой, Фредерик», — заявила Юнис. «Нет, тебе нельзя», — решил Фатти. «Ты должна отправиться на конференцию и там не спускать глаз с этой уборщицы, миссис Фанджо, ладно?» «Уж очень мне не хочется сегодня идти на конференцию», — призналась Юнис. «Я бы лучше пошла с тобой. Кого ты пошлешь предупредить других, если что-то случится во время твоего дежурства?» «Бастера», — ответил Фатти. «Привяжу записку к его ошейнику и скажу: беги к Ларри, и он помчится, как стрела. А уж Ларри позвонит Пипу». «Да, наверное, так лучше», — согласилась Юнис. «А я присоединюсь к тебе после чая, чтобы ты там один не ходил». «Как это все интересно, не правда ли?» «Не думаю», — возразил бедный Фатти. «Жаль ставить точку именно тогда, когда появились интересные доказательства. Но самое обидное, что какой-то Гун сможет обскакать нас благодаря простой случайности». «Мы с Бетси будем на поле с двух часов», — сказал Пип. «Ларри, вы нас смените в четыре и принесете чаю, а потом уже заступят Фатти и Юнис». «Хорошо, увидимся позже», — сказал Фатти. На этом собрание закончилось. Фатти смотрел, как ребята выходили из сарая. «Ну все, веселье кончилось», — подумал он. «Теперь все в руках Гуна, а он об этом и не знает».